Я не знал, что беспокоить маленьких детей или личных гостей короля входит в обязанности королевской гвардии, с холодным взглядом вмешался сир Барвистан. Лорд-командующий, я. Идите в конец отряда, сир Блаунд. Это заняло некоторое время, но после впечатляющей серии ворчливых ругательств мужчина выполнил приказ, а сир Барвистан последовал за ним. Джон смотрел, как они уходят. Неужели не было других вариантов? Спросил он Ланнистера. На самом деле он наполовину приличный рыцарь. Хотя не уверен, что это компенсирует все остальное, прокомментировал сир Джейми, пожав плечами. Королевская гвардия определенно уже не та, что раньше. Ты бы видел ее, когда я был моложе. Джеральд Хейтвер, Левин Мартилл, Освил Уинт, Джонатан Дерри и Артур Дейн. Никто из них не имел ничего общего с подобным сбродом. Он сделал паузу, мрачное выражение скользнуло по его лицу. Хотя даже у них были свои неудачи. Джон склонил голову на бок. Какой мужчина не знает неудач? Сир Джейми издал сухой смешок. Верно, но у одних они больше, чем у других. Затем он дружески хлопнул Джона по спине. Я думаю, из тебя вышел бы хороший королевский гвардеец. Джон не мог не оглянуться туда, где наследный принц жаловался своему отцу, который все еще был занят, наслаждаясь вниманием толпы, о том, что он устал иметь дело с крестьянами. «К счастью, ничего подобного нет в моих будущих планах», — ухмыльнулся Довокин. Прежде чем Ланнистер успел ответить, сир Барвистан вернулся. «Я полагаю, вам поручили ехать рядом с королевской каретой, Ланнистер, не могли бы вы объяснить, почему покинули свой пост?» Сурово произнес старый рыцарь. «Королева просит, чтобы мы продвигались быстрее, ее дети становятся несчастными и раздражительными из-за ожидания», раздраженно ответил сир Джейми. Это не очень походило на Мерцеллу и Таммина. Они были самыми спокойными детьми, которых он когда-либо встречал. Но, честно говоря, Джон знал их недолго, и их мать, вероятно, знала лучше. Лорд-командующий медленно кивнул, глядя на солнце, которое вот-вот должно было зайти. Полагаю, уже довольно поздно. Хорошо, все вперед. Вперед, в Красный замок. Королевский отряд снова двинулся в путь. Внешнее кольцо стражников протискивалось сквозь толпы гражданских по улицам. Нахмуренные темные глаза Джона сканировали массы, именно те, что ютились в закоулках домов, грязные и худые, с испуганными, голодными глазами. «Это довольно вкусно. Ты должен попробовать, Джон. Джон, Хаем, что происходит в твоей голове, Джон?» Вопросительно посмотрел на него Энцо. «Ничего», — покачал Джон головой. Гигантский Ридгард проследил линию взгляда Джона до худой женщины в рваной одежде, которая прижимала к груди маленького младенца. «У тебя больше власти и богатства, чем большинство мужчин могло бы когда-либо мечтать, Джон, но даже ты не можешь спасти всех», — вздохнул он. «В каждой стране, в каждом городе, в каждом городке, в каждой деревне, где когда-либо был Джон, были свои бедняки и бездомные. В Солитьюде самые удачливые из несчастных могли позволить себе собственное достаточно приличное жилище в самых дешевых и тесных районах города. Те, у кого не было семей, с которыми они хотели бы остаться или не могли, иногда находили работу в домах тех, кто богаче их самих, получая комнату, питание и часто скудную зарплату в обмен на приготовление пищи, уборку и уход за молодыми или пожилыми людьми. Если бы они не смогли найти такое устройство, беднейшие граждане города могли бы проводить дни за попрошайничеством возле таверны лавок или, осматривая рынки и доки в надежде, что они смогут обменять день труда на пару монет. Когда наступала ночь, некоторые направлялись в храмы, так как там раздавали немного еды и использовали скамьи для сна. Спать на скамье в храме, возможно, не очень удобно, но там была защита от холода и потенциального насилия ночных улиц. Но в храмах было не так много свободного места, и хватало его далеко не всем. Те, кто не успел вовремя, могли бы, если бы у них были деньги, купить ночь в ночлежке. Там было далеко не роскошно и даже не особенно безопасно, но, по крайней мере, лучше, чем укромный переулок, среди высоких растений какого-нибудь сада, или городских стен. Джон ненавидел все это. Он видел, как бедные семьи отдавали своих детей в храмы в надежде дать им лучшую жизнь или продавали почти все, что у них было, чтобы позволить себе ученичество, и он ненавидел это. Были места и люди, которые пытались помочь. Его собрат Чилдсфин содержал приют для вдов и сирот, которых после войны было в избытке. но таких было немного, и Джон всегда старался делать все, что мог, но... «Я знаю», — пробормотал Джон, — «я знаю». Глава 12, часть 2. Тот факт, что ему предоставили высокие апартаменты в королевских покоях крепости Мейгора, искренне удивил Джона. Да, он был здесь по личному приглашению короля и был сыном человека, который был и хранителем Севера, и старейшим другом короля, но, по крайней мере, официально, он все еще был просто незаконнорожденным, и были, безусловно, более важные гости, посетившие королевскую гавань, чем он. Хотя временное жилище все еще находилось немного в стороне от комнат отца и сестер, он ожидал, что его поместят, самые большие, в одну из нижних комнат, обычно предназначенную для низших дворян или высокопоставленных слуг, которые путешествовали со своими лордами. Первоначально Энцо выделили одну из этих комнат из-за очевидного недопонимания характера его отношений с Джоном, подобное случалось не в первый раз, и, тем не менее, это продолжало одновременно раздражать юного дракона рожденного и забавлять эбонитового воина. Когда все прояснилось, Ридгард получил комнату рядом с покоями Джона. Его вещи уже были доставлены слугами, в то время как вернувшаяся королевская свита прошла обычную церемонию приветствия, обычай, который, по-видимому, соблюдался даже тогда, когда король возвращался в свой дом, который, казалось, тянулся вечность. Однако слуги отказались даже прикасаться к животным Джона и Энцо, после того, как один из них чуть не потерял палец из-за клюва свити. Энцо нашел это смешным и засунул своего котенка, Спектра, под капюшон плаща, и пошел исследовать свои покои, оставив Джона одного в холле с гигантской латунной птичьей клеткой в одной руке, плетеной корзиной фантазма в другой и призраком, который отказался оставить Джона в покое и оскалил зубы при одном упоминании о собачьей конуре. Свити издала сердитый крик. «О, молчи!» Костяная птица с сожалением посмотрела на него. «Знаешь, это твоя вина. Если бы ты вела себя немного лучше, не оказалась бы в клетке». Джон закатил глаза. «Просто потерпи еще несколько мгновений, и я тебя выпущу». Он поставил клетку на пол и пошел открывать двери ключом, который ему дали, только для того, чтобы призрак поймал его за рукав, осторожно укусив, и оттащил от двери на шаг. Джон встретился с алыми глазами лютоволка. «Там кто-то есть». Призрак склонил голову на бок и снова намеренно постучал лапой в дверь. «Да». Давакин поставил плетеную корзину рядом с клеткой свети. «Подожди здесь и понаблюдай за ними», — велел он призраку, который фыркнул, скорее всего, соглашаясь, и медленно открыл дверь, взявшись за кинжал. Вероятно, было бы разумнее использовать заклинание обнаружения жизни или шепот ауры перед тем, как войти, но по опыту Джона стены замков часто имели собственные глаза, и Джону совершенно не хотелось, чтобы его таланты были обнаружены. Так что, ему пришлось полагаться на свои более приземленные способности, чтобы выжить в королевской гавани. Он открыл дверь ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь, и бесшумно закрыл ее за собой. Он внимательно осмотрел комнату глазами обученного солдата и опытного вора. Что касается временного жилья, Джон не мог и мечтать о лучшем. Это была не слишком большая комната, но она была невероятно хорошо обставлена, оформлена в розово-красных и бледно-зеленых тонах, с богатыми струящимися тканями и красивой резной деревянной мебелью. Покои были разделены на две зоны толстой зеленой занавеской, свисавшей с потолка, которую можно было раздвинуть в качестве импровизированной стены. Первая служила общей зоной с мягким диваном перед камином и небольшим столом с двумя подходящими стульями. Во второй находились кровать, большая, круглая, похожая на гнездо и шкаф, а также бадья для купания. Там же Джон заметил очевидных злоумышленников. «Извините, мне сказали, что слуги уже закончили готовить эту комнату. Мне уйти и вернуться позже?» — спросил Джон, прекрасно зная, что это не слуги. Девушка, развалившаяся на его кровати, встала. Она была прекрасна, возможно, на год или около того старше его, с загорелой кожей, голубыми глазами, распущенными каштановыми волосами, которые волнами не спадали на ее спину, и понимающей улыбкой. Она была почти раздета, осталась лишь простая ярко-желтая рубашка, обнажавшая руки и большую часть груди. Девушка сделала плавный реверанс. «Нет, милорд, мы с Дизи как раз заканчивали готовить вам ванну», — прощебетала она, указав на другую девушку, которая присела рядом с ванной, скользя элегантной рукой по поверхности дымящейся воды, усыпанной лепестками лаванды. Эта девушка, Дейзи, была моложе, с более круглым лицом, карими глазами, светлой кожей и рыжевато-светлыми волосами, заплетенными в простую косу. Она также была одета в более строгое белое платье с длинными, закатанными до локтей рукавами и скромным вырезом на груди. Все эти вещи должны были сделать ее более невинной, но когда она вытащила руку из воды, вода брызнула ей на грудь, пропитав белую ткань и сделав ее полупрозрачной, позволяя увидеть округлые подтянутые груди. Она подошла, чтобы встать рядом со старшей девушкой с той же понимающей улыбкой на лице. «Вы были в таком долгом путешествии, милорд, нас послали помочь вам расслабиться перед ужином. Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы, чтобы Маригольд и я сделали для вас?» «О боги, это уже происходит», — проворчал Джон в своей голове. Демонстративно не глядя на грудь обеих девушек, он покачал головой. «Нет, я в порядке. Но спасибо за ванну, я устал с дороги». Маригольд надулась и погладила его по руке. «Вы уверены, милорд? Дейзи и я можем помочь вам расслабиться». Джон сделал шаг назад. «Совершенно уверен, спасибо. Вот, за ваши хлопоты», — он бросил обеим девушкам по золотому дракону, к их большому удивлению выпроводил из комнаты. Он наблюдал за ними, пока они не свернули за угол, быстро перешептываясь друг с другом, и вышли из поля его зрения, прежде чем повернуться к призраку. «Я не был в этом городе и дня, а кто-то уже что-то замышляет». Лютоволк бросил на него взгляд, который можно было бы охарактеризовать как «ты удивлен», а затем метнулся в комнату, запрыгнул на кровать и устроился поудобнее. «Я не пустил на свою кровать двух милых девушек, не для того, чтобы она досталась тебе», — сообщил Джон своему лютоволку, заканчивая тащить других животных в комнату, запирая за собой дверь и накладывая на нее оберег. Он не думал, что его ключ – единственный. Фантазм выскочила из своей корзины и направилась прямо к дивану, плюхнулась на одну из подушек и потянулась. Однажды котенок станет злобным хищником и, вероятно, будет длиннее дивана, на котором отдыхает, но сейчас она была только злобно очаровательна. «Успокойся, успокойся, я открываю». Свети била крыльями по прутьям, заставляя всю клетку грохотать, нетерпеливо наблюдая, как Джон отпирает замок на дверце. Как только она была открыта, гигантская птица вырвалась наружу, повалив клетку на пол и приступив к яростному нападению на Джона. Он позволил наказанию продолжаться какое-то время, прежде чем крепко, но осторожно поймал птицу. Усмехнувшись, он открыл большое окно, выходящее во двор замка. «Не пугай никого, ты, конечно, доставляешь неприятности, но я все же предпочел бы, чтобы тебя не застрелили». Гигантская птица взвизгнула и улетела, оставив Джона смотреть на город, раскинувшийся под ним. На востоке он увидел драконье логово, а на юге великую септу Бейлора с улицами и зданиями, образующими районы, которые складываются вместе, как зазубренные кусочки большой головоломки. Это было бы довольно живописно, если бы не облако смрада, нависшее над зданиями, и грязь, захламляющая улицы, которую он мог разглядеть даже отсюда. Джон не мог не сравнить Королевскую гавань с городами Скайрима, особенно с Солитьюдом. Столица Скайрима была разделена на 8 официальных районов, каждый из которых служил разным элементам жизни. Голубой район, там располагались Голубой дворец и прилегающие к нему территории, казармы караула, частные жилища для приезжих сановников, прачечные, складские постройки. Красный район в основном состоял из обширного мрачного замка, а также близлежащих домов, где солдаты, которые либо были уроженцами Скайрима, либо находились там достаточно долго, чтобы пустить корни, жили со своими семьями, а также престарелые ветераны, которым некуда вернуться. Зеленый район был торговым, и большинство людей при посещении Солитьюда первыми видели именно его, поскольку там располагались главные ворота города. Район был полон всевозможных мастерских, портных, сапожников, мастеров по изготовлению свечей и кузнецов, и был домом для большинства городских ремесленников, которые обычно работали в магазинах со своими семьями. В самой восточной части города находился Оранжевый район, населенный в основном моряками, нанятыми Восточной имперской компанией и связанными с ней предприятиями. В Желтом районе располагалось большинство общественных зданий, в том числе бани, банк Солитьюда, храм божеств, а также другие небольшие храмы, несколько разных школ, куда семьи с достаточными средствами могли отправить своих детей, и колледж бардов. Что касается жилых районов, то их было три основных – Индиго, Фиолетовый и Коричневый. Район Индиго тянулся прямо к желтому району, само поместье Проудспайр стояло бок о бок с колледжем бардов, здесь жили самые богатые горожане, включая Джона, в высоких, роскошных особняках с обширными угодьями и частными двориками, некоторые даже имели личные конюшни, используемые вместо конюшен за городом. Семьи, жившие там, могли позволить себе нанять гувернанток для своих детей, не было ничего необычного в том, чтобы увидеть семью из 15 человек. Большинство соседей Джона в прошлом отмечали, что были удивлены, как он смог справиться с содержанием очень большого поместья горных шпилей без постоянной помощи. Довокин всегда пожимал плечами и говорил, что предпочитает делать все сам. Фиолетовый район был, вероятно, самым разнообразным из жилых районов, поскольку в нем жили люди, которые были не то чтобы бедными, но и не совсем богатыми. Некоторые горожане жили в довольно милых домах, хотя и немного ближе друг к другу, чем в Индиго. Обычно двухэтажные, большинство из них с небольшим закрытым двориком, в котором можно было разбить небольшой сад или держать несколько цыплят. Много слуг было редкостью, но одинокий слуга, живущий в доме, не был, и родители всегда могли позволить себе отправить своих детей в одну из школ или на ученичество. Остальные граждане проживали в больших домах, обычно трех- или четырехэтажных, которые были разделенными семьями, каждая из которых снимала отдельный этаж. Джон бывал в нескольких за эти годы, обычно навещая друзей, и все они были совершенно обычными, просторными и пригодными для жизни со всеми необходимыми вещами. Он и сам подумывал вложиться в несколько, но пока не дошел до этого. К сожалению, Коричневый район был далеко не таким красивым и спокойным, как Фиолетовый или Индиго. Люди, живущие там, усердно работали, чтобы убедиться, что они остаются чистыми и относительно свободными от разбойности, пытаясь обеспечить себе как можно более мирную и процветающую жизнь. Но большинство улиц были именно такими: коричневые, многолюдные, грязные и часто зараженные болезнями. Люди жили тесно, бок о бок в небольших лачугах, которые часто кишели вредителями и паразитами. В общем, это было не самое приятное место для посещения, не говоря уже о том, чтобы там жить. Были также два неофициальных района Солитьюда, черный и белый районы. В черном квартале было полно самых разнообразных развлекательных заведений, публичных домов и притонов, Джон уничтожал их, где и когда бы ни находил, но они то и дело появлялись, как смертоносные и очень надоедливые кроты, и тому подобных. Белый район был местом развлечения для тех, у кого была лишняя монета, роскошные таверны и трактиры для богатых путешественников, дорогие рестораны, где подавали экзотические блюда, театральные залы и лавки, торгующие редкими товарами. Но это не означало, что многие из заведений в этом районе были более законными, чем в черном районе, они были просто красивее. Так что, само собой разумеется, столица Скайрима была далека от совершенства, но это не значило, что Джон не скучал по ней. Он скучал по важным для него людям, особенно. Довокин оторвался от окна и проверил, заперты ли его сундуки. Джон наложил на них обереги, но, как он и думал, были признаки взлома замков. Все это было настолько ожидаемо, что Джон почувствовал желание рассмеяться, но вместо этого просто распахнул их. Глава 12, часть 3. Через полчаса Джон с помощью призрака и многих уроков, переданных ему Дильвином, нашел три трубы для прослушивания в стене, теперь забитые тряпками и расплавленным воском для свечей, и два глазка, теперь закрытые переставленной мебелью, и потайной дверной проем, замаскированный под панель в задней части шкафа, которая сама, казалось, припиралась к стене. С немалой долей ликования он поставил на панель запирающую защиту, любого, кто попытается пройти туда, ждет большой шок. Когда все закончилось, пришло время разложить вещи. Довокин не собирался селиться в Королевской гавани на долгое время, но жить вне сундуков его раздражало. Он, конечно, не все распаковывал, все слишком необычное оставалось наглухо запертым, но одежду, постельное белье, туалетные принадлежности и книги можно было вытащить. Джон заметил зачарованную чашу Сираны и внутренне содрогнулся, он откладывал написать ей. Вздохнув, Довокин сел за письменный стол и начал писать. Сирана. Я предполагаю, что ты очень зла на меня, я бы точно расстроился, если бы наши ситуации поменялись местами. Я знаю, что то, что я продлил свое пребывание здесь, в Вестеросе, разозлило множество людей, и этот гнев обрушился на тебя. Мне жаль. Боже, это так просто написать, но так сложно передать. Мне очень жаль Сирана, но я должен был приехать в столицу. Есть что-то, что нужно сделать, и я должен быть тем, кто это сделает. Я бы рассказал тебе больше подробностей, но ты, вероятно, просто назвала бы меня идиотом, и, возможно, была бы права. Но если ты когда-либо доверяла мне в чем-либо, поверь и в этом. На немного более радостной ноте мой дядя и я закопали топор войны. Все не идеально, и я не уверен, что когда-нибудь снова смогу по-настоящему называть его отцом, но сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Внутри меня кипел гнев, годами, и я, наконец, смог выпустить его наружу. Если ничего плохого не произойдет, это делает поездку стоящей. Хотя я боюсь, что его отношения с леди Старк сильно пострадали во время моего пребывания в Винтерфилле. Теперь, поскольку я, вероятно, никогда больше ее не увижу, меня не особенно волнует ее счастье, но я беспокоюсь о том, как это повлияет на дядю Нида, моих двоюродных братьев и сестер. Мы также, наконец, прибыли в Королевскую гавань. Это ужасное место. Серьезно, везде грязь. Но все же тут лучше, чем в дороге. Наверное, я не говорил тебе, что однажды на нас напали, не волнуйся, на мне не царапины. Что ж, я мог бы писать тебе вечно, но вместо этого, постарайся еще немного потерпеть мое отсутствие, чтобы я мог рассказать все лично. Скучаю по тебе всем сердцем, Джон. С вспышкой пламени письмо исчезло, и Джон мог только надеяться, что получит ответ, который не будет просто набором слов из четырех букв. Сирана могла быть довольно мстительной, когда злилась, и он знал, что сейчас она не самая счастливая. Еще раз вздохнув, он взглянул в окно, солнце садилось, но еще не время ужинать. Итак, после разогрева и проверки того, что ванна не была каким-то образом отравлена, это может звучать нелепо, но случались и более странные вещи. Джон отмылся от мрачных недель в дороге, прежде чем устроиться, расслабляясь в почти кипящей воде и напуская свои мысли на некую алоглазую вампиршу с ее гладкими, облегающими кожаными доспехами. Туч, туч, туч. Джон простонал. Иногда я думаю, что умру, прежде чем найду момент покоя. Нет, нет, нет, даже после этого, я уверен, найдется какой-нибудь бог или кто-то еще, кто все еще заставит меня бегать за ним на побегушках, пробормотал Джон. Он откинул голову назад, все еще зажмурив глаза. Что такое? Ужин начнется через час, милорд. Я должен провести вас в столовую, послышался голос из-за двери, вероятно, слуги. Хорошо, дай мне минутку. Джон высушился заклинанием, привел в порядок волосы и надел темно-синюю тунику под черную куртку с подходящими брюками. Натянув начищенные кожаные сапоги, он огляделся, чтобы убедиться, что ничего подозрительного не осталось. Давакин был уверен, что кто-то будет исследовать его личные вещи, пока его не будет. Проверив комнату в последний раз и оставив окно открытым для свети, он повернулся к призраку. «Следи за остальными и делай все возможное, чтобы отпугнуть любых шпионов, которые будут приближаться, никого не укусив». Слуга, пожилой парень, который стоял так напряженно, что Джон подозревал, что он может спать стоя, молчал, пока вел Джона через извилистый лабиринт коридоров замка. Молодой драконорожденный позволил своим глазам блуждать. В этих камнях было так много историй, хороших, плохих, кровавых, но это была история его семьи. Это была его история. Трудно ли ориентироваться в этом замке, не заблудившись? Спросил он слугу. Губы пожилого человека скривились, по-видимому, недовольные попыткой Джона заговорить. «Я служил в этой крепости много лет, милорд, и горжусь тем, что знаю ее даже лучше, чем королевская семья», — гордо заявил он. «Это замечательно. Впрочем, я не лорд, незачем меня так называть». Тонкая, неприятная улыбка скользнула по лицу слуги. «О, это совершенно очевидно. Но вежливость чего-то стоит. А теперь, пожалуйста, подождите здесь, пока не начнется ужин, скоро все будут здесь». Мужчина оставил Джона в маленькой прихожей, обдав еще одним ехидным взглядом. Давакин плюхнулся на одну из мягких скамеек, борясь с желанием закатить глаза. Он ждал, пока его желудок не начал урчать. Может быть, ему стоило съесть немного той жареной рыбы. «Ах, вы, должно быть, Джон Сноу!» Джон оживился, увидев приближающуюся к нему незнакомую фигуру. Это был мужчина лет 30, хотя на первый взгляд он казался моложе из-за невысокого роста и худощавого телосложения, однако пряди седых волос, пробегающие по его темным волосам, и морщины в уголках глаз указывали на его истинный возраст. Он обладал острыми чертами лица, небольшой острой бородкой, и был одет в роскошные шелка оттенков розового и сливового с гербом в виде птицы-пересмешника, вышитым серебряной нитью на груди его камзола. Все это придавало ему вид богатства и ухоженности. Он улыбнулся Джону смеющимися кошачьими серо-зелеными глазами, изучая юного дракона рожденного, обращая внимание на качество его одежды, блестящие кольца на руках и очевидные черты Старка. Джон внимательно посмотрел на него, отмечая отвращение, которое скрутилось в его животе при виде мужчины. Он давно научился доверять таким чувствам. Тем не менее, он пожал мужчине руку с собственной улыбкой. «На самом деле меня зовут Джон Белый Волк, но ведь вы бастард Эддарда Старка, не так ли?» Усмехнулся мужчина. «Так говорят. А вы кто?» Спокойно ответил Джон. «О, да, где мои манеры?» Мужчина театрально поклонился. «Лорд Питер Бейлиш, мастер над монетами, к вашим услугам. Простите, что не представился сразу, но я полагал, что вы обо мне слышали. Я имел большое удовольствие расти в Риверроне и являюсь близким другом Китилин Талли. Джон, конечно, никогда не слышал, чтобы его упоминали, но это мало что значило. Боюсь, леди Старк никогда особо не говорила со мной о ее детстве. Нет, я думаю, что нет. Жаль, что она не смогла присоединиться ко всем вам для посещения этого прекрасного города. Я очень ждал встречи с ней снова», — усмехнулся Бейлиш. «Хотя, возможно, это и к лучшему. Я слышал, что вы столкнулись с некоторыми проблемами во время путешествия. Новости быстро путешествуют по городам. Это, по крайней мере, не отличается от Солитьюда», — Джон кивнул. «Да, мы наткнулись на бандитов. Несомненно, жадные стервятники ищут легкой добычи», — рассмеялся Бейлиш. «Есть ли пострадавшие?» «Несколько. Не так плохо, как могло бы быть. К счастью, других проблем в дороге не было. Великолепно. Я знаю, какими могут быть длительные поездки, особенно для молодых людей. Вы должны воспользоваться возможностью расслабиться перед турниром. Так случилось, что у меня есть несколько прекрасных заведений, которые могут помочь вам в таких вопросах». Мастер монет приподнял бровь, глядя на Джона с понимающим выражением лица. «Значит, это вы ответственны за посетителей моей комнаты? Приятно знать», — натянуто улыбнулся Джон. «Нет, спасибо, лорд Бейлиш, меня такие вещи не интересуют». Мастер на монеты выглядел удивленным отказом. «Молодой человек, не заинтересованный в компании после такого долгого путешествия. Это довольно необычно. Если вы беспокоитесь о заболеваниях, то я обещаю вам, что держу своих девушек в отличном состоянии, и если молодые дамы вам не нравятся, то я уверяю вас, что мои заведения удовлетворяют самые разные вкусы и предпочтения всех типов». И с этим одним комментарием Джон почувствовал, что ему нужно еще раз принять ванну. Тем не менее, он тщательно сохранял выражение лица и поддерживал зрительный контакт достаточно долго, чтобы Бейлишу стало некомфортно, прежде чем снова заговорить. «Шлюхи», — процедил он. «Меня не интересуют шлюхи. Ничего против них не имею. Каждый должен как-то зарабатывать на жизнь. Но мне не интересно спать с кем-либо из них. Когда я хочу компанию, мне не нужно за это платить». Напряженная тишина наполнила воздух, пока двое мужчин оценивали друг друга. После долгой паузы Бейлиш издал очень убедительный, веселый смех и сжал Джона за плечо. «Я полагаю, что это справедливо для красивых молодых людей», — ухмыльнулся он. К счастью, Джону не пришлось отвечать на это замечание. Дядя Нет и Энцо вышли из-за угла. Он был удивлен, увидев их вместе, так как время, проведенное в дороге, никак не наладило их отношения. Лорд Винтерфилла был одет в элегантную серо-голубую тунику с тонкими светлыми вертикальными полосами по всей длине ткани, брошью в виде головы лютоволка, приколотой к груди, и коричневыми брюками. Энцо, конечно же, носил только черное. «Джон, где ты был?» — прогремел глубокий голос Сенцо, его темные глаза сузились, глядя на Бейлиша, который отступил на полшага при виде гигантского Ридгарда. «Да, мы искали тебя. Пора ужинать, а тебя нигде нет», — добавил дядя Нет. Джон почувствовал, как его брови нахмурились. «Слуга сказал мне подождать здесь». Краем глаза он изучал Бейлиша и его тщательно отстраненную реакцию, когда он наблюдал за обменом мнениями. Возможно, он ошибся насчет того, где все собираются. Энцо подозрительно посмотрел на Бейлиша, но дядя Нет просто отстраненно кивнул. «Ладно, тогда пошли, пора есть. По крайней мере, еда здесь должна быть хорошей», — улыбнулся его друг. Глава 12, часть 4. Ужин оказался меньшим событием, чем ожидал Джон. Два десятка человек, не считая многочисленных стражников, включая сира Барристона, которые стояли вокруг, и придворных музыкантов, игравших веселую мелодию с балкона над головой, собрались вокруг одного длинного стола, покрытого черно-желтой скатертью и блестящей серебряной посудой. Во главе стола сидел король, а напротив него, в конце стола, сидела королева, которая использовала более теплую столичную погоду как предлог, чтобы облачиться в искусно украшенные малиновые шелка и, должно быть, одела настоящее состояние в золоте и драгоценных камнях. Его дядя сидел справа от короля Роберта, поистине почетное место, напротив очень старого, по большей части лысого человека с орлиным носом и ртом с очень редкими зубами, растянутыми в широкой радостной улыбке. Тем не менее, несмотря на очевидный возраст, у мужчины были широкие плечи и острый взгляд голубых глаз. Даже без золотой булавки с эмблемой на его камзоле не нужно было быть гением, чтобы понять, что этим человеком был Джон Арен, лорд Орлиного гнезда, защитник долины, страж Востока, десница короля и любимый приемный отец короля Роберта и его дяди. «Я так рад тебя видеть, Нет. Я надеюсь, что ты не подверг себя и свою семью никаким трудностям, придя сюда только ради меня», — лорд Арен ярко улыбнулся, внимательно вглядываясь в лицо дяди Неда. «Дорога была немного ухабистой, да, но оно того стоило, не только увидеть вас, но и получить возможность поговорить с лордами королевства о подготовке к предстоящей зиме. Вообще-то я надеялся начать дискуссию сегодня вечером, но, похоже, они еще не прибыли», — признался дядя Нет, осматривая стол. Кроме него самого, Энцо, Старков, Бейлиша, лорда Арвина и королевской семьи, там был красивый темноволосый мужчина, похожий на более молодую версию короля, странный мужчина, от которого пахло духами и выглядевший как вареное яйцо, завернутое в слои шелка и бархата, и незнакомая женщина с молодой девушкой. Женщина высокая, худая и не слишком привлекательная, с бледными глазами, острым носом, слишком большими ушами, строгим ртом с поистине большим количеством волос на верхней губе и в целом несчастным выражением лица. Но, возможно, он слишком строго судил ее по внешнему виду. В конце концов, она была одета как вдова в траур, полностью в черном, с коротко подстриженными сидеющими каштановыми волосами. Что касается девушки, ее внешний вид был не намного более удачным. Она выглядела маленькой и была близка по возрасту с Рьей. У девушки была пара поразительно ярких голубых глаз, но никто никогда не назовет ее хорошенькой. У нее была заметно широкая выступающая челюсть и густые черные волосы, которые были оставлены распущенными, чтобы, по-видимому, скрыть ее самую заметную черту. Участок потрескавшейся и шелушащейся серо-черной кожи, которая простиралась на левой щеке и большей части шеи. Это выглядело отвратительно, неудобно и уродливо, и Джон мог только представить, каково это, жить с такой вещью. Люди были жестоки, особенно к тем, кто выглядел иначе. «Нет, они все прибыли», — сказал король, прервав глоток супа из лука, который подавался в качестве закуски, и кивнул. «Я только что сообщил, что этот ужин будет только для семьи, друзей и некоторых доверенных членов совета, таких как Бейлиш и Паук. О, это было предусмотрительно с вашей стороны, ваша светлость», — с тревогой сказал дядя Нет. «Но мне нужно будет поговорить с как можно большим количеством лордов, прежде чем турнир закончится». Король сделал глубокий глоток из своего кубка и от души рассмеялся. «Позже, Нет, мы проведем много времени с этими раздутыми придворными подхалимами, просто расслабься на сегодня». «Хорошо, я попробую», — слегка рассмеялся лорд Винтерфилла. «Тем не менее, я удивлен, что лорда Тайвина здесь нет, чтобы присоединиться к нам, ваше величество». Королева Серсея подняла глаза, наблюдая, как Санса и Джоффри, сидевшие справа и слева от нее соответственно, разговаривают, ее лукавая ухмылка сменилась хмурым взглядом, выражение недовольства длилось всего мгновение. «О, мой отец тоже в столице, но, боюсь, дорога из утеса Костерли утомила его, он уже не так молод, как раньше, и ему нужно отдохнуть перед началом турнира», — улыбнулась она. «Я разговаривал с ним сегодня утром и должен сказать, что мы все должны быть благодарны за то, что, несмотря на свой возраст, лорд Эйвин по-прежнему силен и проницателен, как всегда», — любезно прокомментировал Бейлиш, поднимая свой бокал в шутливом тосте. «А как насчет вас, леди Селиса, как вы и новая леди Баратион держитесь? Сколько времени прошло с безвременной кончины лорда Станниса?» Женщина в черном, очевидно, вдова лорда Станниса, нахмурилась еще сильнее, если такое было возможно. «Прошло почти 7 месяцев с тех пор, как болезнь забрала моего мужа, лорд Бейлиш, но моя вера дает мне силу, которую я направляю на поддержку моей дочери в это трудное время». Голос леди Селисы был резким, как хлыст, и просто сочился презрением, но Бейлиш продолжал приятно улыбаться и теперь обратился к девушке, которая, казалось, еще больше ушла в себя под его взглядом. «Что насчет вас, леди Ширин, вы наслаждаетесь новым титулом леди Драконьего Камня?» Девушка ничего не сказала, только смотрела на мастера монет широко раскрытыми испуганными глазами. Джон нахмурился и решил вмешаться. «Вряд ли это похоже на подходящую беседу за ужином, лорд Бейлиш». Улыбка никогда не сходила с лица мужчины, но взгляд, который он бросил на Джона, был далеко не дружелюбным, даже когда он смеялся. «Совершенно верно, мои манеры сегодня ужасны. Может быть, я просто был так взволнован встречей с прекрасными дочерьми Китилин, что забыл о себе». Несмотря на его слова, Бейлиш не бросил ни малейшего взгляда на Арью, которая сидела между отцом и Джоном, чтобы лучше уберечь ее от неприятностей, как шепнул Джону дядя «нет», и вместо этого обратил все свое внимание на Сансу. «Я знаю, вы, наверное, слышите это все время, леди Санса, но вы выглядите точно так же, как ваша мать, когда она была в вашем возрасте. Мы выросли вместе, знаете ли, и по сей день остаемся лучшими друзьями. Тогда почему я никогда о вас не слышала?» Арья пробормотала себе под нос, заставив Джона хихикнуть. Но какими бы забавными они ни были, слова щекотали его мозг. Конечно, не было странным, что леди Старк никогда не упоминала Бейлиша при Джоне, но она также никогда не упоминала об этом самом дорогом друге при своих собственных детях. Это было очень странно. Первое из основных блюд, маленькие цыплята, фаршированные шпинатом и травами, было принесено на радость королю. Он врезался в птицу со свирепостью голодающего человека, но это не помешало ему обратиться к Джону. «Итак, мой мальчик», — сказал он с набитым цыпленком ртом, — «ты не думал об участии в турнире, о котором мы говорили? Я слышал, что ты сражался лицом к лицу с Ланнистером, и я рад видеть, как ты справляешься с некоторыми другими так называемыми рыцарями, которых может предложить это королевство, не заставляй меня приказывать тебе соревноваться». Джон подавил желание скривиться из-за отсутствия у этого человека манер за столом и вместо этого заставил себя приятно улыбнуться. «В этом нет необходимости, ваша светлость. Я уже решил участвовать в общей схватке. Если вы поручитесь за меня, конечно». «Почему? Конечно, я поручусь. Я даже изложу это на бумаге, чтобы с вами не спорили. Но ты не собираешься попробовать себя в рыцарском поединке», — удивился король. «Я знаю, что сир Джейми предложил мне попробовать, но я недостаточно уверен в себе», — покачал головой Джон. «Я буду придерживаться того, что умею лучше всего. Кроме того, мне интересно посмотреть, как мои навыки сравниваются с другими опытными бойцами». Вспышка беспокойства отразилась на прекрасном юном лице принцессы Мерцеллы при этой новости. «Я знаю, что вы прекрасно справитесь, сир Джон, но, пожалуйста, берегите себя. Было бы просто ужасно, если бы вы поранились», — весь стол издал тихий смешок в ответ на ее заявление, заставив Мерцеллу покраснеть. «Я просто имею в виду, тебе не о чем беспокоиться, дорогая», — усмехнулся король Роберт. «Любой участник, который убьет или серьезно ранит кого-то, потеряет право на призовые деньги, так что можешь считать, что все будут вести себя наилучшим образом, особенно учитывая, сколько они могут потерять. Человек, похожий на, более молодую версию короля, пробормотал. Обещание 40 тысяч золотых драконов победителю рыцарского поединка, 20 тысяч победителю общей схватки и 10 тысяч драконов победителю соревнования по стрельбе из лука – это, безусловно, мотивация держать почти всех в узде. При этом Джон чуть не подавился кусочком курицы, и, судя по издаваемому им звуку, его дядя был также ошарашен. 10 тысяч золотых драконов победителю соревнования по стрельбе из лука. Ваша светлость, Роберт, это кажется чрезвычайно щедро. Да, конечно. С Джоном в качестве моей десницы королевство пережило время мира и процветания, улыбнулся король. Я не могу позволить турниру в его честь отражать что-то меньшее. Кроме того, если твой мальчик выиграет рукопашную, как я думаю, он станет довольно богатым молодым человеком. Ты же не собираешься сказать, что это плохо, иметь такую возможность, не так ли? Дядя Нет на мгновение неуместно заерзал на стуле. Нет, но Тан Белый Волк уже накопил больше богатства, чем когда-либо понадобится одному человеку. Больше, скорее всего, будет скорее хлопотно, чем роскошью, решил вмешаться Энцо. Даже сидя, он возвышался над всеми остальными за столом, а его низкий, гулкий голос приковывал всеобщее внимание. «Ах, да», — снова заговорил Бейлиш, — «я слышал, что вы неплохо себя зарекомендовали. Я хотел бы поговорить с вами о некоторых замечательных инвестиционных возможностях. Спасибо за предложение, лорд Бейлиш, но я уже вкладываю деньги в Скайриме и предпочитаю не удаляться слишком далеко, участвуя в каких-либо делах здесь, в Вестеросе», — отмахнулся Джон от мастера монет. Чтобы не втягиваться в более долгий разговор, он повернулся к Энцо. «Это напомнило мне, что у меня все еще есть несколько человек, для которых нужно купить подарки, мы должны как-нибудь пойти сделать покупки. Я также хотел бы купить кое-что для членов моей семьи, в том числе что-нибудь для предстоящей свадьбы моего племянника», — кивнул Энцо. Арья оживилась. «У вас есть семья, сир Энцо?» — спросила она. «Я бы очень на это надеялся, большинство людей так и делают. У меня нет ни жены, ни детей, если ты это имеешь в виду, но у меня есть брат и сестра. Они оба женаты, имеют собственных детей, у моей старшей сестры даже есть пара внуков-близнецов», — ответил Энцо. «Вау, я и не знала, что ты такой старый, Арья», — упрекнул свою дочь дядя Нет. «Мне 40 лет, так что я действительно не особенно молодой человек», — более открыто улыбнулся Энцо. «Хотя будет трудно найти мужчину в лучшей физической форме, чем я, в любом возрасте». После этого групповая беседа утихла, все разделились на более мелкие группы, съедая четвертое и пятое блюдо, телятину с приправами из шафрана и вареный рыбный пирог, чтобы поговорить между собой на разные темы. Он слышал, как Санса спрашивала королеву о нарядах леди в столице, а принц Таммин рассказывал человеку, похожему на короля, очевидно, его дяде Ринли, о новом помете котят, за которыми он ухаживал. Но был один человек, который никого активно не привлекал. Лысый паук говорил только тогда, когда его спрашивали, предпочитая молча наблюдать, откусывая маленькие кусочки своей еды. Его глаза никогда не задерживались ни на одном человеке дольше, чем на несколько мгновений, но Джон был совершенно уверен, что это не его воображение. Этот человек, казалось, смотрел на него чаще, чем кто-либо другой. Прошло время, и стопка восхитительных фруктовых пирогов была вынесена и впоследствии съедена. Вдруг Санса решила заговорить, обращаясь к королю с волнением, написанным на ее лице. «Будут ли сегодня танцы, ваша светлость?» Король Роберт вытер свой рот рукавом. «Не сегодня, я чертовски устал», — прогрохотал он. Лицо Сансы вытянулось, а Бейлиш похлопал ее по руке. «Все в порядке, милая, в ближайшие несколько дней будет много танцев, у тебя будет возможность проявить себя». Легкая улыбка вернулась, и король хмыкнул в знак согласия, указывая большим пальцем в направлении музыкантов. «И к тому времени у нас будут люди, которые действительно смогут исполнить песню». «Джон очень хорошо поет», — защебетал принц Таммин. «Ты должен заставить его сделать это». «О, нет», — Джон почувствовал, как у него что-то сжалось. «Он ненавидел спонтанные представления. И откуда ты это знаешь?» — удивился король. «Мерцелла сказала мне об этом». Она услышала, как он что-то поет, и сказала, что он очень хорош. Это правда. Песня тоже была очень красивой, даже если она была немного грустной, взволнованно кивнула принцесса. Затем впервые лысый мужчина заговорил. «Я бы хотел услышать, как молодой человек споет нам что-нибудь. Как и я», — добавила королева, ее изумрудные глаза, казалось, засветились в свете свечей. Джону не очень нравилось, когда его ставили на место, но он не был полностью против этой идеи. Он знал, что у него певческий голос, на который никто не жалуется, поэтому просто пожал плечами. «Я не очень хорошо пою, но если бы я хотел угодить всем, я был бы счастлив сделать это. Хотя мне нужна лютня. Хорошая идея». Король указал на одного из несчастных музыкантов. «Ты, дай-ка мальчику инструмент». Эта лютня была далеко не лучшего качества, но Джон решил, что сможет сыграть на ней одну песню, и, глубоко вздохнув, начал играть. Стол, за исключением Джоффри, аплодировал, кто-то гораздо более восторженно, чем другие. Джон сделал вид, что не заметил, как сир Борис Танселми и лысый паук внимательно изучают его лицо. Глава 12, часть 5. «Нет, Ви, мне действительно стоит попросить Роберта переселить меня в покой на нижнем этаже, так всем будет легче». «Нет», — рассмеялся, переместив свою поддерживающую хватку на руку своего приемного отца и помогая ему подняться по лестнице башни Десницы в личный покой мужчины. «Это совсем не бремя, я обещаю. На самом деле, можешь считать это расплатой за все те времена, когда ты помогал мне ложиться спать, когда я был молод и слишком болен, чтобы двигаться после долгого дня тренировок». Джон Арвин расхохотался. «Нет», — помог ему устроиться в кресле, прежде чем сам расслабился в другом. Некоторое время пара сидела в приятной тишине, просто наблюдая, как потрескивает огонь, прежде чем Нет снова заговорил. «Как дела, Джон? Роберт упомянул, что ты недавно плохо себя чувствовал». «Роберт слишком много беспокоится», — отмахнулся Джон. «Я чувствую себя не хуже любого другого старика. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет тебе, что жизнь коротка, знай, они ошибаются. Жизнь длинна, даже слишком, по крайней мере, в моем случае». Лицо старого лорда нахмурилось. «И все же, несмотря на мои годы, все еще не хватает времени». Нет неловко поерзал. «Как твоя семья? Я ожидаю, что они будут здесь, с тобой», — спросил он. «Робин болен, а Лиза не в своем уме, она душит мальчика так сильно, что я удивляюсь, как он вообще может ходить самостоятельно», — вздохнул Арен. «Я виню себя, честно, мои обязанности перед Робертом мешали мне быть хорошим отцом для своего сына, и к тому времени, когда я понял свою ошибку, было уже слишком поздно. Сейчас я стараюсь изо всех сил, даже если может быть слишком поздно. Я собирался отправить его на воспитание на Драконий Камень в надежде, что морской воздух пойдет ему на пользу, но лорд Станис заболел еще до того, как удалось согласовать окончательные детали. Я собирался найти для него другую приемную семью, возможно, в Хайгардине, но пока не дошел до этого. Хотя Лиза знает о моих намерениях, я уверен, что она сбежала обратно в Орлиное гнездо под предлогом лихорадки, опасаясь, что я передам его кому-нибудь сразу после турнира. Лорду Винтерфилла нечего было сказать на это, поэтому он просто ждал. Он налил себе и Джону по стакану вина и снова обратил внимание на камин. Это была приятная ночь, еда вкусная, а компания достаточно хорошая. Снова увидеть своего приемного отца было похоже на сон, даже если было шоком осознать, насколько на самом деле стар этот человек. «Я скоро умру». Голова недозакружилась. «Что? О, не смотри на меня так. Я стар. Нет, мои дни сочтены, и довольно скоро мне нужно будет вернуться в Орлиное гнездо, чтобы привести свои дела в порядок», — вздохнул лорд Арен. «Я ненавижу себя за эти слова, но, по всей вероятности, Робин не проживет достаточно долго, чтобы произвести на свет собственных наследников, поэтому мне нужно оформить бумаги, чтобы прояснить мою линию наследования. Однако мне придется сделать это тайно, иначе Лиза получит мою голову. Самым очевидным выбором был бы один из моих внучатых племянников, Гарольд Хардинг. Он достаточно порядочный парень, красивый, очаровательный, опытный боец и, вероятно, станет достаточно лордом, но у меня все еще есть сомнения. Откровенно говоря, в голове этого мальчика не так много здравого смысла, он уже стал отцом двух ублюдков и, возможно, стоил городу Чайки еще одного. Но, к сожалению, Гарольд все еще может быть самым лучшим из плохой партии. Нет уставился в свое вино. Если тебе от этого станет легче, мой брак сейчас тоже не самый счастливый. Нет, на удивление, мне от этого не легче, нет. Я провожу достаточно времени, слушая, как Роберт цепляется за свою жену такой, какая она есть. В чем проблема? А что не так? Я позволил проблемам гноиться почти 20 лет только для того, чтобы они заразились, и я не знаю, как что-то исправить, если это вообще можно исправить. Наступила долгая пауза. Ты рассматриваешь возможность подать прошение Роберту, чтобы он отложил ее в сторону? Медленно спросил Джон. Что? Нет, я не уверен, что это вообще возможно. Нет, был в ужасе от того, что его приемный отец предложил такое. А боги, это приятно слышать. Талли слишком важны для такого пренебрежения, это вызвало бы слишком много проблем, чтобы иметь дело с ними прямо сейчас. Нет, нет, я люблю Кэт, и всегда буду любить. Но, я думаю, было бы неплохо, если бы мы вдвоем провели некоторое время порознь. Нет, покачал головой. После того, как я вернусь в Винтерфилл, и мой старший сын Роб женится на Элис Карстерк, я планирую отправить Брана в Риверон, чтобы он мог воспитываться черной рыбой. Думаю, я собираюсь настоятельно предложить ей пойти с ним и провести некоторое время со своим отцом. Прекрасная идея, кивнул Джон, хотя ей это может не понравиться, Кейтлин может расценить это как то, что ты изгоняешь ее из дома в пользу другой. В пользу Джона, не было необходимости уточнять, о ком говорил его приемный отец, но он все равно это сделал. Мой сын не вернется в Винтерфилл. Он и его спутник планируют покинуть этот город после турнира. Ах, но ты хотел бы, чтобы он не уходил. Черт, Джон действительно знал его слишком хорошо, даже спустя годы разлуки. Я не буду извиняться за то, что хочу держать сына рядом со мной. Да, я действительно хочу, чтобы Джон остался, но неуважение к его желанию чуть не стоило мне наших отношений, так что, хотя это и разбивает мне сердце, я не собираюсь его останавливать. Возможно, это самое сложное, что может сделать родитель, отпустить своих детей. Джон задумчиво размышлял, его глаза, казалось, на мгновение остекленели. Твой мальчик, Джон, хорошо выглядит. Он выглядит сильным. Хотя он не так уж похож на тебя. Нет замер, ощущение льда пробежало по его венам, он стиснул зубы и посмотрел прямо в глаза десницы короля. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Он точная копия меня в этом возрасте. Может быть, немного ниже ростом, да, но все так говорят, включая Роберта. Хранитель Востока смотрел прямо на него с бесстрастным выражением лица, которое, казалось, длилось годы, прежде чем немного встряхнуться. Ах, да, Роберт, именно о нем я и хотел поговорить. Теперь, когда я уйду в отставку с должности десницы короля, что я сделаю раньше, чем позже, ее нужно будет снова заполнить. Роберт попросит тебя сделать это. На самом деле ни да это не удивило. Для меня было бы большой честью. Воодушевленно начал он. Не принимай. Оборвал его Джон. Брови не да взлетели вверх. Что? Почему? Джон протянул руку и взял его за предплечье, притягивая к себе. Я люблю тебя и Роберта, как если бы вы были моей родной кровью. Нет, и мало что в этом мире я бы не сделал для вас обоих. Но, как говорится, я бы никогда не хотел, чтобы тебя заставляли делать то, что требует эта должность. Ты замечательный человек, и я ужасно горжусь тобой, но ты не подходишь для этой должности. Так что поклянись мне, что когда Роберт спросит, ты ему откажешь. Нет, долго не мог ничего сказать. Отклонить такую просьбу Роберта, его брата во всем, кроме крови, того, кого он поклялся поддерживать как можно больше, было почти немыслимо. Но это было правдой. В мире мало чего он хотел меньше, чем ежедневно иметь дело с ядовитой змеиной ямой, которой была Королевская гавань, и это, безусловно, убило бы его, если бы он так долго был в разлуке со своими детьми. Клянусь, выдавил нет. Хорошо, не беспокойся и о том, что Роберт рассердится на тебя, ты же знаешь, его гнев приходит быстро, но так же быстро и угасает. Джон откинулся на спинку кресла. Он закрыл глаза и повторил. Хорошо. Тем не менее, я все равно буду довольно часто приезжать в столицу, прокомментировал нет. Похоже, Санса выйдет замуж за принца Джоффри и... Глаза Джона снова открылись. Что ты сказал? Воскликнул он. Санса, медленно ответил лорд Винтерфилла, сбитый с толку. Роберт предложил брак между ней и наследным принцем. Я дал свое условное согласие на том основании, что они ладят, и хотя у меня были первоначальные сомнения, они, похоже, действительно, нет. Выдай эту девушку замуж за одного из Тирелов или за сына одного из твоих знаменосцев, или за наемника, или даже за странствующего барда, но не выдавай ее замуж за Джоффри. Лучше уж в безмолвные сестры. Его приемный отец перевел дыхание и продолжил. Роберт, он, не прав, нет, ошибается во многих отношениях. Джон, есть что-то, что я должен знать? Спросил нет, воздух вокруг них, казалось, стал густым и напряженным. Я ничего не могу сказать прямо сейчас, но, знай, что у меня еще есть одна работа, которую мне нужно закончить, прежде чем я уйду на покой, и что я намеревался довести ее до конца, покачал головой старик. Бран Старкай, прыгай. Бран посмотрел вниз со своего насеста высоко на ветвях древнего чердрива, такого высокого, что кончики его ветвей исчезали в облаках, не видя ничего, кроме холода, льда, тишины и смерти. Это был бесконечный участок замерзшей пустоши, где зубчатые ледяные башни поднимались из земли, как клыки какого-то огромного, ужасного зверя. «Нет», — сказал он, — «если я прыгну, то умру, как и все остальные». «Возможно», — признала ворона, сидевшая рядом с ним. «Но, возможно, вместо этого ты полетишь». Бран раздраженно посмотрел на странную трехглазую птицу. «Не глупи, мальчики не умеют летать. Птицы не говорят, а я говорю», — прокудахтала ворона. «Да, но это сон. Однажды мне приснился сон, в котором шел дождь из медовых пирожных, но это не значит, что завтра он пойдет, хотя мне бы этого очень хотелось». Птица как будто вздохнула, могут ли птицы вздыхать. Бран не знал и покачал головой. Все должно было пойти по-другому. Он изменил ход событий, когда предотвратил твое падение, теперь будет труднее учить тебя. Тем не менее, у тебя все еще есть роль в грядущих событиях, ты и твоя семья должны быть готовы. Мертвые идут, и ты должен научиться летать, и мне некогда тратить время на твое мнение по этому поводу. Что ты? Что-то схватило Брана за ноги и потянуло так сильно, что он почувствовал, словно они разрывались, его сорвало с ветки дерева и швырнуло по спирали вниз к ледяным шпилям. Я умру. Ужасающая мысль была единственной, что крутилось у него в голове, когда он отчаянно бил руками, как крыльями птицы, пытаясь взлететь, как хотела ворона, но это ничего не дало, и все, что Бран смог сделать, это закричать. «Помогите, Бран, Бран, просыпайся, маленький волк!» Чья-то рука мягко потрясла его за плечо, пробуждая Брана от беспокойного сна. «Лорд Рид», — прошептал он, рука сошла с его плеча. «Да, это я, все в порядке. Похоже, тебе приснился плохой сон». Бран посмотрел в глаза друга своего отца. За последние несколько недель он привык к лорду Сероводного Дозора, он был немного странным, да, но в то же время веселым и хорошим рассказчиком. Лорд Рид также позаботился о том, чтобы проводить много времени с ним и Риканом, помогая им со стрельбой из лука и водя их на подледную рыбалку, что ему очень нравилось. В последнее время у Брана не было возможности проводить много времени ни с Робом, ни с матерью. Роб был занят своими обязанностями лорда Винтерфилла и пытался познакомиться со своей будущей женой, в то время как мать предположительно была занята планированием свадьбы Робба, хотя в последнее время она вела себя странно, так что Бран не был уверен, действительно ли она это делала. Кроме того, дочь лорда Рида, Мира, была опрятной, и у нее были очень красивые зеленые глаза, не то чтобы он смотрел на них или что-то в этом роде. «Да», — тихо признал Бран. Там было большое дерево, ледяное поле, и эта птица, которая говорила. Говорящая птица. Лорд Рид прервал его. Что за птица? Ворона, странная ворона, у нее было три глаза, и она говорила что-то об обучении летать и мне нужно поговорить с Робом. Он соскользнул с подоконника, на котором спал, и прошел мимо болотника, оставив его со странным, непроницаемым выражением лица. Бран пробирался по залам Винтерфилла с привычной легкостью и вскоре очутился в солярии его отца. «Мне нужно с тобой кое о чем поговорить», — сказал он, даже не удосужившись постучать, прежде чем войти. Роб сидел за отцовским столом, с темными мешками под глазами и щетиной на лице, перед ним были разбросаны бумаги. «У меня нет времени играть с тобой, Бран. Мне нужно просмотреть отчеты о хранении зерна в Харнвуде, не говоря уже о том, что леди Барбридостин еще не ответила на вопросы о шагах, которые они предпринимают для подготовки к зиме, вздохнул Роб. «Иди, беспокой Рикона, я слышал, он снова раздражает свою няню. Я не хочу, чтобы ты играл со мной, Роб», — закатил глаза Бран. «Я хочу, чтобы ты выслушал кое-что важное, что я должен сказать». «Хорошо, давай рассказывай», — еще раз вздохнул Роб. «Ладно, мне приснился сон. Вот почему ты беспокоишь меня». Роб потер лицо, выглядя измученным. «Бран, это из-за того, что случилось с леди и тем гвардейцем?» «Нет. Когда останки любимого лютоволка Сансы и гвардейца Картона, который был в Винтерфилле столько, сколько себя помнил Бран, прибыли в Винтерфилл, по замку и его обитателям пронеслась волна. После того, как Роб убедился, что Картон, вероятно, похоронен, а его вдова, служанка, которая работала в замке, получила пособие, о ней и двух ее маленьких детях позаботиться, все старки собрались вместе, чтобы похоронить леди в Багарыще, сохранив локон ее меха для Сансы. Но с тех пор Рикон не переставал кричать, что хочет, чтобы их отец, братья и сестры вернулись домой. Бран не мог не согласиться, но это не означало, что он был рад тому, что его не хотят слушать. «Послушай, мне приснилась говорящая птица. Говорящая птица, послушай». Бран начал раздражаться. «И она сказала мне, что скоро произойдет что-то важное, мертвые придут и мы все должны быть готовы». Роб уставился на него только после того, как закончил свое заявление, в конце концов, испустив долгий стон, и стал пощипывать свою переносицу. «Бран, послушай, я думаю, ты можешь просто...» «Блам!» Дверь в солярий распахнул один из гвардейцев, который выглядел бледным, как привидение, но с совершенно каменным лицом. «Лорд Роб», — сказал он осторожно, — возникла ситуация. Глава 13, часть 1. Джон Зии. «Не могу дождаться, когда стану достаточно взрослой, чтобы участвовать в состязаниях», — вздохнула Арья, с завистью глядя на пару женщин, стоящих в очереди для участия в части турнира, посвященной стрельбе из лука. Джон усмехнулся, когда Санса прервала свои попытки поговорить с Мерцеллой и недоверчиво посмотрела на сестру. «Зачем тебе это?» Брови Арьи взлетели вверх. «Почему бы и нет? Я могла бы проверить свои навыки против других и выиграть много монет. То, что я могла бы сделать с 10 000 золотых драконов. Что? Сделаешь доспехи?» Довольно неженственно фыркнула Санса. Младшая дочь Старка закатила глаза. «Нет, доспехи были бы слишком тяжелыми для меня». Затем она сделала паузу на мгновение, склонив голову на бок, «я бы использовала их, чтобы исследовать мир, может быть, отправиться в Скайрим, как Джон. Но, я бы тоже не прочь попробовать свои силы с луком», — вмешалась Мерцелла, в результате чего Санса погрузилась в неловкое молчание, которое Джон почувствовал необходимость прервать. «Лук, возможно, не лучшее оружие для леди, хотя он позволяет атаковать издалека, а не вблизи, и я могу сказать, что двое лучших лучников, которых я знаю, женщины», — сказал он. Арья и Мерцелла улыбнулись ему. Король Роберт тоже рассмеялся, повернувшись к Арье. «Твоя тетя тоже воображала себя лучницей, возможно, участвовала бы в турнире Харвинхолла, будь она немного старше. Может быть, через несколько лет ты пойдешь по ее стопам и попробуешь. Что думаешь?» «Нет», — дядя Джона ответил не сразу, не торопясь, чтобы подумать, но, в конце концов, медленно кивнул. «Я полагаю, что это возможно. Моя сестра Маргери тоже любит стрелять из лука, хотя я бы не назвал ее особенно увлеченной этим». Один из вновь прибывших, молодой рыцарь, поделился со всеми. «О, правда?» Без особого интереса спросил король Роберт. Однако это не остановило рыцаря, и он продолжил попытки втянуть короля в разговор. Джон отключился от болтовни и вместо этого решил осмотреть территорию турнира со своего места в королевской ложе. Королевская ложа была большой, сделанной из прочного полированного дерева и покрытой коронованными оленьими знаменами, воздвигнутая в лучшем месте для наблюдения за противостоянием участников. Она была выше, чем что-либо еще на территории турнира. Внутренняя часть ложи была спроектирована с учетом максимального удобства. Множество кресел с мягкой подкладкой были расставлены таким образом, чтобы находящиеся в них люди могли видеть друг друга во время разговора, не теряя из виду турнирное поле и столы, заполненные закусками. Разумеется, и у других дворянских домов были свои ложи, окружавшие турнирную арену, каждая из которых отличалась величием в соответствии с домами, которые они представляли. Между дворянскими домами находились открытые трибуны, до краев заполненные простолюдинами, и все они, казалось, были полны возбуждения. Повсюду сновали слуги и торговцы, каждый из которых продавал еду, напитки и маленькие безделушки путешественникам, зрителям и участникам. Наверное, хорошо, что ложа короля была такой большой, потому что она была сильно заполнена королевской семьей, Старками, Ренли Баратионом, леди Ширин, ее матерью, Джоном Аррином, Бейлишем и самим Джоном, а также несколькими королевскими гвардейцами, которые всегда были рядом. Это не говоря уже о многих посетителях, которые останавливались, чтобы засвидетельствовать свое почтение королю. Некоторые оставались только на несколько минут, а другие оставались на некоторое время. Последним из этих посетителей был сир Лорес Тирелл, который, по словам лорда Аррина, был младшим из трех сыновей лорда Мейса Тирелла из Хайгардена и бывшим оруженосцем лорда Ринли.